Ольга Вильчинская. Между Пречистенкой и Остоженкой. На дворе апрель 1918 года, и без того не самое спокойное и далеко не комфортное для жизни время, а бабушка моя Ольга еще и на сносях. Старшей дочери 4-й год, и ожидается рождение будущего моего отца. В один из тех весенних дней бабушка отсылает записку давнему своему другу, искусствоведу и собирателю искусства Павлу Давыдовичу Эттингеру. «Большая просьба к вам, Павел Давыдович, может быть, поможете нам? Нас выселяют из нашей квартиры. В 4-5 дней мы должны освободить квартиру. Будь я здорова, еще не так жутко было бы. Может быть, вы сегодня пораспросите или разузнаете у кого-либо хоть пол квартиры, 3 комнаты, но без мебели. Нам и мебель некуда девать». Увы, Павел Давыдович помочь не смог, но, видно, взывала бабушка не к нему одному, и квартира нашлась. Темноватая, сырая, не слишком удобная, в 3-этажном доме, выстроенном в стиле скромного модерна, якобы в бельэтаже со стороны переулка, но едва ли не полуподвальная со двора. Однако в хорошем месте, между Пречистенкой и Остоженкой, в доме номер 5 по Мансуровскому переулку. Прежде жил здесь брат бабушкиной подруги Наташи Давыдовой, в девичестве Заицкой. Бабушка дружила с Наташей с детства, некогда они учились вместе в 1-й московской гимназии, а став взрослыми, каждую весну встречались в Риме. Расставшись с мужем, Наташа переехала с сыном и дочерью в вечный город на ПМЖ, и дружили они с бабушкой до тех самых пор, пока их не разлучили известные исторические обстоятельства. Наташин брат, журналист и писатель Сергей Сергеевич Заицкий, был человеком во всех отношениях замечательным. Его рассказы и повести, жизнеописания Лососинова и Баклажаны открылись читателю только в конце 80-х и оказались изумительными. Родившись горбуном, физическим своим недостатком Сергей Сергеевич ничуть не тяготился и даже отчасти имбровировал. Веселый мистификатор и щеголь, он обряжался во фраке, цилиндры, перчатки и кружевные жабо, поражал воображение и эпатировал окружающих. Будучи жителем Мансуровского переулка и шествуя по Пречистенке в сторону Пречистенских ворот, нередко встречал кого-то, чересчур откровенно изумлявшегося его экзотическому облику. В этом случае Сергей Сергеевич немедленно садился в трамвай, шедший в обратном направлении, проезжал одну остановку и снова направлялся к Пречистенским воротам. Бестактный прохожий вновь встречал пристранного горбуна и изумлялся вдвойне. Неленивый, азартный, артистичный Сергей Сергеевич снова садился в трамвай и проделывал фокус с самого начала, вводя встречных в транс. Неутомимому Сергею Сергеевичу шутка неизменно удавалась, тем более что до Октябрьского переворота трамваи по Пречистенке ходили регулярно и не были так переполнены, как в последующие времена. Видно, Сергей Сергеевич подыскал себе жилье получше, и прежняя его квартира досталась бабушке с дедушкой. Предполагалось задержаться здесь ненадолго, максимум до следующей весны, только бы пережить зиму и переждать тяжелые времена, которые должны же наконец закончиться. Однако общеизвестно, что временное — это и есть самое постоянное, что подтвердило своим примером наше семейство, пережившее в Мансуровском переулке 80 зим. Столько же весен, лет и осени, и окончательно покинувшее родное гнездо за 2 года до наступления нового тысячелетия. В сентябре 1918 года прибыл в Мансуровский переулок будущий мой отец, младенец Алексей. Через 30 лет сюда же привезли меня, а еще через 26 – дочь нашу Наталью. А по соседству с нами ровно через 2 года после папиного рождения в доме номер 3 по Мансуровскому переулку родилась 3-я студия МХАТ. шесть лет спустя обернувшийся театром имени своего основателя Евгения Багратионовича Вахтангова. По причине мансуровского происхождения театра первая из первых принцесс Турандот, блистательная Цицилия Воленштейн, и взяла себе псевдоним Мансурова, породнившись таким манером с бригадиршей, то бишь вдовой бригадного генерала и домовладелицей Аграфеной Мансуровой, именем которой назвали когда-то переулок. В еще более незапамятные времена переулочек наш носил имена предыдущих домовладельцев и назывался сначала Талызиным, а потом Масальским. Представляю, какая жизнь кипела в соседнем с нами дворе, какие блистательные, молодые, ослепительно талантливые люди сновали по нашему переулку, как они увлекались друг другом и своим театральным делом, как фонтанировали, невзирая на тяжелейшие, бесприютные, голодные времена. Из дневниковых записей девочки Алейфрон, едва ли не каждый вечер бывавшей с мамой своей Мариной, в мансуровской студии выяснилось, что в крошечном с виду двухэтажном особнячке чудесным образом умещался в самделишный зрительный зал с настоящей театральной сценой, одно из пространственных московских чудес в булгаковском вкусе. На моей памяти в домике обитала колоритная пара, может, даже происходившая из тех самых вахтанговских времен. Высокий сухощавый старик чрезвычайно породистого облика, в чем-то сером и полотняном, со старенькой серебристой левреткой, тоже очень породистый и горделивый. А на латунной табличке, привинченной к двери, ведущей с улицы в квартиру старика и левретки, возле кнопки старорежимного звонка изящным курсивом выгравирована была фамилия Морской. Инициалов, увы, не помню. Во времена вахтанговской студии костюмер для первой постановки «Принцессы Турандот» нашелся по соседству, в том же самом дворе. Не абы кто, а сама Надежда Петровна Ломанова, до переворота имевшая статус поставщика двора ее императорского величества и одевавшая дам артистического и аристократического бомонда. Премьера спектакля, навеки ставшего символом театра, состоялась в 1922 году, в предельно скудные времена, и по эскизам Игнатия Невинского Надежда Ломанова сшила костюмы из бельевой бязи, магически преобразив простецкую ткань в шелка, парчу и бархат. В 1911 году муж Ломановой, председатель страхового общества «Россия» Андрей Каютов, купил для жены квартиру на пятом этаже нового доходного дома, черный ход которого выходил во двор между Мансуровским и Еропкинским переулками и обставил на широкую ногу золоченой мебелью в стиле рококо. Но вскоре, так же, как и для всех прочих российских граждан, для Надежды Петровны настала иная пора. Муж канул в лубянских подвалах, а Ломанову уплотнили. Кроме непременных чекистов, селили в просторную квартиру множество разношерстного люда, но милостиво оставили во владение бывшей хозяйки большую гостиную, а в нагрузку к ней должность ответственного квартиросъемщика. Живо представляю себе, как великая Ломанова, взгромоздившись на золоченый стул из рокаального гарнитура, снимает показания электросчетчика, делит эту цифру на души квартирного населения, перемножает в столбик полученный результат на количество членов каждого из соседских семейств, составляет на разграфленном тетрадном листке ежемесячную сводку, прикнопливает ее к стене коммунальной кухни и собирает деньги, деликатно или напротив, требовательно стуча в соседские двери и напоминая о долге неплательщикам. Надеюсь все же, что для этой черной работы имелись помощники. Уж чего-чего, а дефицита домработниц, в отличие от всего прочего, в 20-30-е годы в Москве не наблюдалось. И в широких квартирных коридорах до поры до времени находилось место для огромных сундуков, традиционных спальных мест прислуги. В советскую эпоху Ломанова обслуживала большевистскую знать, желавшую одеваться не хуже императорской фамилии, и по-прежнему обшивала актрис. Одной из ее заказчиц была Цицилия Мансурова, являвшаяся на примерке в дом номер 4 по Еропкинскому переулку, но входившая в него через подворотню со стороны переулка Мансуровского. Утверждаю это с уверенностью, потому что отец мой, безмерно почитавший актрису, не раз был тому свидетелем. Ломанова прожила здесь 30 лет, до тех самых пор, пока в октябре 1941 года не скончалась скоропостижно в скверике возле Большого театра. В те времена давно уже служила она в МХАТе и собиралась с театром в эвакуацию. Назначенный день, нагруженные скарбом вместе с младшей сестрой, добрели они до театра, но никого не застали. То ли опоздали к назначенному часу, то ли в панике и ужасе тех дней о Ломановой забыли. Как бы то ни было, но на дверях театра сестры увидели объявление. Театр уехал в эвакуацию. На обратном пути, в растерянности и смятении, сестры присели передохнуть. Но начался авианалет. И, потрясенная всем этим совокупным ужасом, здесь же, на скамейке, во время бомбежки, 79-летняя Ломанова скончалась. Эти печальные сведения сообщил мне историк моды Александр Васильев. От него же я узнала, что дальние родственники и наследники Ломановой дожили в доме до начала 70-х, а когда уезжали, ненужное им тряпье — ворох расшитых бисером шифоновых лоскутков, те самые ломановские шедевры, связали попросту в узел и отнесли на помойку. А визави с нашим домом номер 5 громоздилось и громоздится ныне удивительное сооружение, выстроенное по заказу богатого крестьянина Лоськова. До поры до времени трудолюбивый крестьянин жил себе, поживал в простеньком деревянном домишке, но в 1901 году случился пожар, и дом сгорел. То ли не справились пожарные, прибывшие из расположенной по соседству Пречистенской пожарной части, то ли туда ему была и дорога, ветхому этому домику. К счастью, крестьянин успел поднакопить денег и осуществил давнюю свою мечту. Выстроил каменные палаты и в 1906 году отпраздновал новоселье. Но на излете старого Лоськовского домика в нем успела пожить Мария Александровна Ульянова и ее средний сын Владимир, тогдашний нелегал, доставивший в Москву груз марксистской литературы, несколько дней погостил у матери, в чем же сам чистосердечно признался на одном из допросов. «По возвращении за границы я прямо поехал к матери в Москву. Пречистенка, Мансуровский переулок, дом Лоськова». Неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба крестьянина. Ясно одно. На свою голову приютил он в своем доме будущего лидера мирового пролетариата. Так вот, в основе архитектурного замысла нового каменного дома Лоськова средневековый замок с круглой угловой башней, острой готической кровлей и винтовой лестницей. К фасаду готического замка прилепили мавританский балкон, а стены щедро орнаментировали. И в результате этой эклектики вышло нечто фантастическое. Воплощенные в жизнь архитектором Зеленко грезы Лоськова нового русского начала прошедшего столетия схожи с архитектурными фантазиями нынешних новых. Вот только на мой вкус дом Лоськова камернее и теплее сегодняшних новорусских сооружений, а архитектурно гораздо убедительнее. В конце июля 1917 года, освобожденный Временным правительством от должности верховного главнокомандующего, в фантастическом Лоськовом гнезде, дом 4, квартира 7, поселился генерал Алексей Алексеевич Брусилов. Из очерка военного историка Голикова я узнала, что во время революционных боев в Москве при обстреле артиллерии восставших здания штаба военного округа мортирный снаряд попал в квартиру Брусиловых. Алексей Алексеевич получил тяжелые ранения в ногу и до июля 1918 года находился на излечении в клинике. и это при том, что за всю свою боевую жизнь генерал не был ранен ни разу. А дело-то в том, что между Мансуровским и Еропкинским переулками, ровно по тем проходным дворам, где годы спустя прошло детство отца моего и тетушки, мое и моей дочери, проходила линия фронта между красными и белыми. Жилец дома номер 3 Евгений Вахтангов так описывал те жутковатые дни. «У нас на Остоженке в Мансуровском переулке пальба идет весь день почти непрерывно. Выстрелы ружейные, револьверные и пушечные. 2 дня уже не выходим на улицу. Хлеб сегодня не доставили. Кормимся тем, что есть. На ночь забиваем окна, чтобы не проникал свет. Газеты не выходят. В чем дело и кто в кого стреляет, не знаем». За пару месяцев до рождения моего отца Алексей Алексеевич Брусилов вернулся из клиники домой. А еще через 8 лет... 21 марта 1926 года инспектор Красной кавалерии скончался от паралича сердца, и папа мой, большой уже мальчик, на всю жизнь запомнил торжественные похороны по высшему советскому разряду с тьмой запрудивших переулок кавалеристов и оркестров. Запомнил и долго еще с увлечением рисовал всадников в островерхих буденовках со звездами. Почет, которым пользовался генерал в Советской Республике, не защитил Брусиловых от уплотнения. Генеральской семье оставили 3 комнаты из 8, в остальные, само собой, подселили чекистов. А еще через 60 лет, в середине 80-х, в квартире нашей раздался звонок. Я открыла дверь и обнаружила за нею приятнейшего господина – военного историка Александра Георгиевича Кавторадзе, интересовавшегося, не осталось ли в нашем доме долгожителей, помнящих, где именно проживал генерал Брусилов. Я радостно сообщила военному историку, что такие долгожители имеются. Это отец мой и тетушка. Я могу предоставить военной науке фотографию дома Лоськова-Брусилова, сделанную то ли в 13-м, то ли в 14-м году. Впрочем, не исключено, что я ввела военного историка в заблуждение, потому что жительница дома номер 11 по Мансуровскому переулку, искусствовед Ирина Александровна Кузнецова, полагала, что на самом деле генерал жил не в большом доме, а в его флигеле, тоже весьма забавном домишке с 2 асимметричными башенками и 3-эркерами. На наших глазах в том флигеле случился пожар. Жители в мгновение ока переселили и скоропалительно выстроили на освободившемся пространстве многоэтажное кооперативное жилье. А еще Ирина Александровна рассказывала, как в один из октябрьских дней 1917 года Алексей Алексеевич по-соседски зашел к ее отцу-архитектору обсудить происходящее, посоветоваться, как быть, как жить и что делать. В те же дни московского восстания, едва ли не накануне ранения генерала, с письмом просьбой взять на себя командование силами сопротивления к Брусилову пришла группа офицеров, одним из которых был Сергей Яковлевич Эфрон, папа девочки Али. Переговоры, длившиеся не менее часа, успехом не увенчались. Сославшись на болезнь, Брусилов отказался принять командование. Этот эпизод, а также напряженная атмосфера тех дней лаконично, но чрезвычайно выразительно описаны в записках добровольца Сергея Фрона. Что же касается дома Кузнецовых, то эта крошечная городская усадьба, пережившая пожар 1812 года и сменившая на протяжении 19-го столетия нескольких владельцев, была и, надеюсь, останется жемчужиной Мансуровского переулка. В 1913 году архитектор Александр Васильевич Кузнецов купил ампирный особнячок у старушки-купчихи Воскобоевой и перестроил его так талантливо и толково, с таким тонким и точным пониманием стиля, что сохранилось, а может и приумножилось, обаяние века предыдущего. Чудесным образом усадьбу под сенью древнего тополя они экспроприировали, и она осталась в собственности семьи. Изюминка усадьбы, крошечная калитка в каменной ограде, сколько себя помню, из Мансуровского переулка проникнуть внутрь можно было только через нее. Самый низенький лилипут или мелкий ребенок не старше 4 лет могут войти в калитку, не сгибаясь в 3 погибели. Все остальные в нее ныряют. Отсюда возникла легенда о человеке-карлике, некогда выстроившем дом с учетом собственных параметров. И еще одно переулочное чудо. Густо до самой крыши, завитый девичьим виноградом Брандмауэр, соседнего с Кузнецовским доходного 3-этажного дома номер 13. Поколения мансуровских жителей сменяют друг друга, а виноград, посаженный архитектором, вьется и вьется, завивает и завивает стену, матереет, осенью багровеет и облетает, весной возрождается, а поколения Кузнецовых героически отстаивают виноградные кущи от местного дома управления, посягающего на него во время изредка случающихся покрасочных работ. Висит на стене пейзаж. Лето 1946 года. Кузнецовский дворик в густой июньской тени, разбавленной солнечными бликами. На крылечке моя юная мама листает конспект, готовится к госэкзамену. Видно, Ирочка, Ирина Александровна Кузнецова, разрешила отцу моему написать будущую мою маму в своем саду. Что неудивительно, ведь с тетушкой моей они познакомились в раннем детстве. Обе родились в 1914 году. Только Ирочка прибыла в Мансуровский переулок годовалым ребенком, а тетушку мою Татьяну привезли сюда 4-летней. Вместе они занимались в кружке юных искусствоведов при Музее изящных искусств, а одновременно учились в ИФЛИ. И всю свою последующую жизнь Ирина Александровна работала в музее Александра III, то есть в ГМИИ имени Пушкина. Тетушка моя прожила в Мансуровском переулке 74 года из отпущенных ей 78. Ирочка задержалась на десятилетие. В одном из Таниных писем обнаружилось описание дивного июньского вечера 1939 года. «Вчера провела необыкновенно поэтический вечер. В саду, в тени дерев, полулежа в гамаке, распивала чай из кузнецовского сервиза, а прелестная бледная девушка в пышном платье тем временем по какой-то удивительной книге «Арабский каббалистик» гадала для меня, поступать ли мне в аспирантуру. Получилась жестокая лютость рока противиться тому, чего надеешься». Увы, арабское гадание в точности предсказало мучительную и оскорбительно тщетную эпопею Таниного поступления в аспирантуру. Но это отдельный сюжет, органично вписавшийся в эпоху и выразительно ее иллюстрирующий. Что же касается сервиза, из которого семья Кузнецовых распивала чаи под сенью собственных дерев в самом центре Москвы, то остается только гадать, изготовило ли его товарищество фарфорового и фаянсового производства Матвея Сидоровича Кузнецова, однофамильца-архитектора, назвала ли Таня сервиз Кузнецовским по имени его владельцев, или же это шутливый парадокс? Войну Кузнецовы не покинули своего домика. Из семейных бумажных залежей возникло письмо, отосланное на Урал тетушке моей Татьяне 3 июля 1942 года. Вот строки, сохранившие подробности жизни домика в военные дни. «Мы живем по-старому в нашем маленьком домике, который в свое время храбро выдержал 3 зажигалки, свалившиеся ему на крышу. В саду же у нас Верушка навела всякие эстетические усовершенствования, и даже щель, которую мы выкопали в углу сада у ворот, все засадила мавританским газоном. Сейчас у нее вид безобидной клумбы. Я помню, как бывало, мы бегали туда в чудные лунные ночи. Я теперь всю жизнь не смогу глядеть на Луну, не вспоминая бомбежек. Или в ноябрьские дни, когда тревоги бывали по 6, по 7 раз в сутки, надо было урывками ловить время, чтобы сбегать за хлебом и что-нибудь сварить на обед. Меня эти дневные тревоги, по правде говоря, даже забавляли. Мне нравилось спешно закрывать ставни, проверять воду и лопаты, бегать туда и обратно. Торопиться перехватить чего-нибудь поесть и так далее». В реальную опасность днем как-то не верилось. В то же время необычность обстановки действовала как-то возбуждающе и интересно. Ночью это было, конечно, другое дело. Но и тут должна сказать, что бояться мы все очень скоро перестали. Сидя в щели, читали французские романы, рукодельничали. У нас туда проведено электричество. Я связала себе целых две пары нарядных летних перчаток, в которых щеголяю сейчас и которые были сделаны только за часы тревог. Как только стрельба немного утихала, мы с папой вылезали и разгуливали по саду, болтали с соседом Топлениновым, потом опять прятались. В очерке Ирины Александры «Между Остоженкой и Пречистенкой», напечатанном в журнале «Наше наследие», номера 29-30 от 1994 года и проиллюстрированном прекрасными фотографиями Александра Викторова, есть трогательные строки. «Когда в темный осенний вечер я спешу с работы домой, то, едва войдя в свой переулок, начинаю всматриваться вперед, и какое-то радостное успокоение проникает в сердце, как завижу под деревьями очертания знакомого ампирного особнячка и засветившиеся в нем окошки. Здравствуй, милый домик! Здравствуй, мой родной! Я пришла!» — шепчу я ему и знаю, что он слышит мои слова. Бывало, идешь мимо кузнецовского домика, а из крошечной калитки едва ли не из-под твоих ног. Выпархивает, словно птичка из гнезда, Ирина Александровна. Ирочка, худенькая, как девочка, гладко причесанная, в очках с толстыми линзами, выпархивает, улыбается близоруко и мечтательно чему-то своему и летит, летит по переулку, торопится в музей. Кстати говоря, в начале 20-х коммунальная напасть не обошла и Кузнецовых. В их аристократической усадьбе поселилась, к счастью, ненадолго, пока не подыскали жилья попросторнее. Огромная, громогласная семья удалого Гая Дмитриевича Гая, личного друга Семена Буденного и командира легендарной железной дивизии. А упомянутый в Ирочкином письме сосед Топлениновс которым Кузнецовы болтали в промежутках между ночными тревогами, это один из братьев Топлениновых, хозяев дома номер 9, театральных людей и друзей Булгакова. В уютном подвальчике их деревянного дома на белокаменном фундаменте Михаил Афанасьевич и поселил своего мастера с его Маргаритой. Дом Топлениновых, выстроенный в 30-х годах XIX столетия, переходил из рук в руки до тех пор, пока его не купил купец первой гильдии Сергей Топленинов, и по наследству дом перешел к двум его сыновьям, Владимиру и Сергею. А в подвальчике, описанном Булгаковым с документальной точностью, театральный художник, гитарист, любитель романсов и компанейский человек Сергей Топлениновустроил свою мастерскую. Другую половину Топлениновского дома в те же времена снимал другой друг Булгакова, драматург Сергей Ермолинский. В детстве моем окрестная публика, в том числе дворники, самые осведомленные люди, звали Топлениновский домишко «Домом Власовой». И действительно, некая старая дама в нем проживала. Видимо, это и была Евгения Владимировна Власова, жена Сергея Сергеевича Топлениного. В советские времена, как это неудивительно, дом Топлениновых оставался в частной собственности, так же, как и Кузнецовская усадьба. А окошки прославившегося на весь свет булгаковского подвальчика и сейчас можно разглядеть сквозь щели в заборе. Разумеется, все булгаковские адреса и реалии давным-давно досконально изучены мириадами фанатов, но до чего же забавно, что до сирени, липы и клена, тех самых, что росли в четырех шагах от подвального окошка мастера, от нашего окна, возле которого я за поем читала первую журнальную публикацию «Мастера и Маргариты», было шагов 20, не более. Но в те времена я об этом обстоятельстве и не подозревала. Глядела себе на дом мастера, как ни в чем не бывало. Даже рисовала его время от времени, за неимением другой натуры, и в ус не дула. А еще раньше между нашим домом номер 5 и Топлениновским номер 9 существовал, что логично, дом номер 7. Свидетельствую, что в конце 50-х его не разрушили, а аккуратно разобрали по бревнышку, каждое тщательно пронумеровали, погрузили на грузовики и увезли куда-то туда, где ему предстояло возродиться для следующей жизни наподобие птицы Феникс. А ведь в деревянном том доме, упорхнувшем на наших глазах в неизвестном направлении, в семье архитектора Георгия Гольца и балерины Галины Щегловой родилась в 1925 году художница Ника Георгиевна Гольц и прожила в нем детство свое и отрочество. Ника Гольц и подруга ее Таня Лившиц, дружбе этих художниц, познакомившихся пятилетними девочками, жизнь щедро отпустила целых 80 лет, посещали одну из рисовальных групп, которые бабушка моя вела для детей московской интеллигенции, продолжавшей, невзирая ни на какие житейские и исторические катаклизмы, учить детей своих не только насущному. Что же касается доходного дома номер 13, вплотную примыкавшего к Кузнецовской усадьбе, это его брандмауэр, вот уже сотню лет, обвивает реликтовый девичий виноград, то из всех его жителей я знала одну лишь Надежду Николаевну Победоносцеву, машинистку. Это суровая светлоглазая дама, сиделица, лагерница, пострадала за родного своего дядюшку Константина Петровича Победоносцева. Того самого Победоносцева, который в блоковской интерпретации «Над Россией простер совиные крыла», и в этой не слишком удобной позе четверть века пребывал в должности обер-прокурора Святейшего Синода. Я несколько раз бывала в аскетической безбытной комнате Надежды Николаевны, относила чьи-то рукописи, то ли тетушки моей, то ли отца, забирала выполненную работу и чего-то неуютно и зябко ощущала себя под колючим взглядом хозяйки, то ли испытующим, то ли чего-то ожидающим. Обо всех домах, составляющих наш переулок, и об их жителях не расскажешь в недлинном тексте, но завершает коротенькую московскую трассу дом номер 12/21. Скромным торцом это здание выходит в наш переулочек, а нарядным фасадом обращено к аристократической Пречистенке. Нынче это Российская академия художеств, но судьба породистого здания не так уж и проста. Выстроили его на рубеже XVIII и XIX веков для семейства Потемкиных. Неоднократно перестраивали, а в конце XIX века усадьбу приобрел Иван Морозов. Тот самый из когорты просвещенных российских предпринимателей, меценатов и благотворителей, которые пытались и гипотетически, при ином ментальном и историческом раскладе, могли бы сделать Россию процветающей европейской страной. Увы, увы. Так вот, после череды катаклизмов в 1928 году здесь открыли чудо-музей, объединивший в единое целое два великолепных собрания нового западного искусства – Ивана Абрамовича Морозова и Сергея Ивановича Щукина. Ничего не скажешь. Знали образованные российские купцы толк в изобразительном искусстве. И многие годы бабушка с дедушкой, отец мой с тетушкой запросто приходили в музей, счастливо расположены в двух минутах ходьбы от нашего дома, наслаждались живописью любимых художников, при этом старшие вспоминали, какой свободной, яркой и радостной может быть обычная человеческая жизнь, а младшие об этом только догадывались. Увы, Государственный музей нового западного искусства в славные годы борьбы с космополитизмом ликвидировали как особо злостный рассадник низкопоклонства перед упадочной буржуазной культурой. Спасибо, экспонаты не уничтожили, а поделили между ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажем, в чьих запасниках они и пребывали до поры до времени. Но настал момент, когда в тех же залах Музея изящных искусств, который долго-долго оккупировала выставка подарков, поднесенных населением городов и весей товарищу Сталину к его 70-летнему юбилею, Я была на этой выставке, но запомнила почему-то одни только высоченные стопки простыней. В самом конце ужасного и прекрасного 1953 года чудесным образом появились любимые французы, но не все. Далеко не все любители западной живописи дождались этой радостной встречи. Так вот, во дворе дома номер 12/21 в одном из его флигелей жила Наталья Михайловна Вавилова, гениальный, без преувеличения, врач-гомеопат. Наталья Михайловна лечила и бабушку мою, и маму, и даже меня, подростка. К удивлению многих знавших эту так называемую нравную, более того, грубоватую даму и побаивавшихся ее, мама моя подружилась с Натальей Михайловной, и вдвоем они принялись переводить знаменитый фармацевтический лексикон отца гомеопатии Самуила Ганемана, более чем за 200 лет с момента его создания, не потерявший актуальность. А когда Наталья Михайловна, большая любительница путешествий, уезжала куда-нибудь, а путешествовала она на собственной «Волге» с личным шофером и по совместительству племянницей кудрявой, разбитной Ириной, она просила нас с мамой присматривать за ее квартирой и при возможности ночевать, что мы и делали не без удовольствия. Квартира-то была необычная, а спланированная по-старинному, полная антикварных чудес, с восхитительной библиотекой, но главное — собственным, окруженным высокой каменной стеной внутренним садиком, неважно, что крохотным. Круглый год, в любое время суток, хоть днем, хоть ночью, распахивай высокие застекленные двери, выходи в сад, смотри на небо, вроде бы и на московское не очень-то похожее, этакая игрушечная, но и в самом делешная модель городской усадебной жизни. Однако пришла пора, и совсем уже старенькую Наталью Михайловну изгнали из уютнейшего и укромного ее жилища. Переселили в тесную квартирку на Комсомольском проспекте, но недолго, совсем недолго она там прожила, всего-навсего несколько месяцев. Но не одной только Вавиловой представлена была наша мансуровская медицина. Если требовалась срочная экстренная помощь, на гомеопатию не полагались, а призывали доктора Делигенского, аллопата, врач, лечащий методами аллопатии, то есть традиционной медицины. Делигенскому звонили по телефону, и он немедленно являлся. Худой и сутуловатый, неулыбчивый человек с классическим докторским чемоданчиком. Доктор Делигенский жил напротив нас в доме номер 6. Пользовался абсолютным доверием, и любое его указание выполнялось незамедлительно и беспрекословно. «Очень жаль, но я не помню имени доктора», не раз спасавшего членов нашей семьи в чрезвычайных обстоятельствах. Вот и отец мой обязан был ему жизнью. Отчего-то в записных книжках, сохранившихся с давних времен, имя его отсутствует. Но чудится мне, будто звали его Германом. Нынче облик переулка изменился, хотя главные достопримечательности пока на месте. Это затянутый зеленоватой сеткой и без особой надежды ожидающий реставрации домик бывшей вахтанговской студии, деревянный дом Топлениновых и прелестная кузнецовская усадьба. Дом Лоськова, пусть и не в первоначальном своем обличии, существует по-прежнему. Фантастическое сооружение необратимо опростилось еще в середине 60-х, когда после пожара, длительного ремонта, повторного пожара и нового ремонта в нем разместился военный атташе Сирии. Всего на протяжении 20 века на долю дома Лоськова выпало не менее 4 пожаров. Но главное — тени, все тени на месте и не с тем числа. Всякий раз, когда я сворачиваю в свой переулок и иду недлинным его маршрутом, что в одну сторону, что в другую, и о чем бы я ни думала за минуту до этого, непременно случается непредсказуемая встреча, а то и несколько встреч с когда-то знакомыми или вовсе незнакомыми бывшими мансуровскими жителями, привычными некогда лицами. Являются они неожиданно, самопроизвольно, вперемешку, без всякой системы, из разных времен. Вдруг будто из-под земли явится рыжая Лиза, поднимавшая петли на капроновых чулках всего окрестного женского населения. вдвоем с сыном бледненьким, веснушчатым Женькой, озорным моим одноклассником. Они обитали, выживали в глубочайшем, лишенном даже признаков дневного света и давно уже закатанном асфальтом подвале возле нынешнего грузинского ресторана. Ни с того ни с сего, будто бы и не умер вечность назад, повстречается горбатенький Эмик, человек без возраста, в старомодном громоздком пальто кофейного цвета, повстречается и смущенно улыбнется виноватой улыбкой. Вот уж, казалось бы, навсегда позабытая фигура из далекого-предалекого детства. А то ловко вынырнет из крошечных воротец Ирина Александровна Кузнецова, застучит каблучками по переулку, а за окном бельетажа бледным пятном замаячит трагическое лицо Надежды Николаевны Победоносцевой. Изредка мелькнут молодые мои родители, улыбающиеся, но не слишком-то веселые. Они обыкновенно стоят в устье двора напротив нашего дома, в точности такие, как на снимке, сделанном солнечным майским днем 48-го года папиным товарищем-художником Петей Шибашовым. И в любую, даже пасмурную погоду отбрасывают тени, что неудивительно, потому что это остановившееся мгновение, вставленное в овальную мозаичную рамочку, привезенную бабушкой из Равенны. Кто же уезжает из Равенны без рамочки? Всегда перед моими глазами. Снимок бедненький, выцветший, а мозаика как новая. Ничего я не сделалась за 100 с лишним лет. Или увижу себя, 13-летнюю, в апрельских сумерках 1961 года. В лучезарнейшем настроении, на душевном подъеме такого накала, какого впредь в жизни моей не случалось ни разу, возвращаюсь я со встречи Гагарина. В тот незабываемый, беспрецедентный по силе всеобщего ликования и единения день мы, отпущенные с уроков одноклассницы, внедрились в колонну ткацкой фабрики «Красная роза», в едином порыве с ткачихами и ткачами устремились на Красную площадь. Несколько часов то двигались черепашьим шагом, то топтались на месте, но, в конце концов, восклицая нечто ликующее, трепещая и чем-то даже размахивая, промаршировали мимо мавзолея. Но маме-то моей в те радостные часы виделась иная картина, жуткая и совсем еще свежая. Вождь-то всех времен и народов помер всего-навсего 8 годами ранее. А чем всенародная российская скорбь отличается от всенародного российского ликования? Мама ни минуты не сомневалась, что опять случится трагедия, и ее, с раннего детства заряженную тревожностью, зашкаливающей за разумные пределы, что неудивительно для сироты 37-го года, обуял смертный ужас. Мама уже не чаяла увидеть меня живой, а сидеть в бездействии дома, ничего не предпринимать и ждать у моря погоды — это было не по ее силам и не в ее характере. И она абсолютно иррационально и немотивированно металась несколько часов по окрестностям. Металась не в одиночестве, а вместе с соседкой Анной Васильевной, не так давно поселившейся в нашей квартире вместе с мужем-инвалидом и старенькой слепой свекровью, двумя убогими, практически нежилыми комнатенками наградили этих людей, вернувшихся с северов, где провели они долгие годы вовсе не по собственной воле и не в погоне за длинным рублем. И стоило мне в тот ранний апрельский вечер свернуть в родной переулок, как я мгновенно увидела Анну Васильевну, мчавшуюся навстречу с развивающимися по ветру серо-седыми космами и обезумевшим взором актрисы немого кинематографа, простирая костлявые руки, выпрастывающиеся из растянутых рукавов нищенской одежонки, Анна Васильевна возглашала на весь переулок нечто ликующее и одновременно яростное. Она, стигнув меня, мертвой хваткой вцепилась в предплечье, да так, что синяки остались, и доставила к изнемогшей и в конец обессилевшей маме, ожидавшей неминуемой трагедии. Так это и осталось навечно в маминой благодарной памяти. Анна Васильевна, возвратившая целым и невредимым ее единственное дитя. и этот сюжет обрел статус остановившегося мгновения. Но вот что интересно. Границы переулка тени не пересекают, не покидают мансуровского пространства, растворяются и тают бесследно, едва выйдешь из переулочного коридора на просторы Остоженки или Пречистенки. Непросто, ох, как непросто сконструирован этот мир. Таинственно. И еще одно умозаключение. Видно, жизнь на первом этаже, пусть даже и в бельэтаже, существенно отличается от жизни на втором, третьем, а тем более на шестнадцатом, где мы обитаем вот уже много лет, и по-своему формирует мироощущение. Жизнь Мансуровского переулка текла не мимо нашей угловой комнаты, а сквозь нее. Весь световой день мы находились в ее потоке и только на ночь задергивали шторы. Поэтому при свете дня наша жизнь была абсолютно прозрачна. На глазах у жителей переулка и случайных прохожих мы завтракали, обедали. Отец мой работал за своим мольбертом, мама давала уроки, я читала и рисовала, а знакомые, проходившие мимо нашего окна, приветственно постукивали по стеклу костяшками пальцев. И нас это ничуть не смущало, напротив, вносило в жизнь некий уютный компонент и связывало с мансуровской местностью и ее социумом почти родственными узами. Да ведь и мы из года в год увлеченно следили из своего окна, вроде как из ложи Бенуара, за жизнью земляков, взрослением их, старением и развитием судеб, комментировали возникавшие сюжеты, обсуждали ситуации и делились наблюдениями, не скрою. До сих пор люблю заглядывать в чужие окна. Знаю, что некой любопытной Варваре на базаре нос оторвали, но не могу отделаться от дурной привычки. Да уж, давненько я покинула эти края, полжизни прожила по другим адресам, редко, очень редко бываю здесь, но ведь никуда не денешься. Недлинный переулок между Остоженкой и Пречистенкой — это и есть моя малая родина, милая малая историческая родина — полагающиеся каждому человеку.